В спальню вошел хмурый, как туча, Федот в сопровождении двух стрельцов. Замер в дверях. «Ну, чего глазенки выпучил?» — набросился на него глава Боярской думы. «Даже и супостата!» «Без приказа царя-батюшки!» — сомнением покачал головой Федот. «Правов таких не имею. Чай не смерть передо мной. Царский сплетник. Боярство вчера получил». «Слушайте», — поморщился Виталик, — «я что-то не пойму. Царь-батюшка на продолжение банкета меня требует? Так нахрена было столько гонцов засылать? Одного выше крыши? И вообще, передайте ему, что больше не пойду. У меня от его пьянок уже башка трещит. Так и посидеть недолго». «Все слышали?» Еще больше обрадовался Буйский. «Свидетелями будете, как он непочтительно царе-батюшке-то. А на пузе у него что, видали? Пистоли огненного боя? Вот помяните мое слово. Это он на царей-батюшку кормильца нашего злоумышлял. Он изверг. Больше некому. А одежа на нем какая? Разбойник. Чисто разбойник. Царь-батюшка по доброте душевной должность ему государеву дал, саном боярским облагодетельствовал, а он...» Буйский замахнулся на юношу своим посохом и улетел, сшибая бояр, толпившихся за его спиной, сметенный мощным ударом ноги царского сплетника. Каким бы мутным Виталик ни был поутру, но профессиональные навыки не пропьешь, тело само сработало за него. Чисто автоматически, и хотя он бил из положения сидя, удар получился на славу. «Слышь ты, боярская морда!» — прорычал Виталик, поднимаясь с кровати. «Полегче на поворотах. В следующий раз за такие поклепы не в брюхо бить буду, а в рожу. Набью я так, что зубы вместе с челюстью наружу выношу. Если не веришь, могу продемонстрировать». «Тать! Я же говорил, тать!» — верещал Буйский, ворочаясь на полу. «Федот, взять его!» «Когда бояре дерутся, холопам лучше в сторонке постоять!» — закатил глазки в потолок сотник. «Неправильно излагаешь!» — дыхнул на него крутым перегаром царский сплетник. «Когда бояре дерутся, у холопов чубы трещат. Ой, господи, как же трещит башка! И вообще, чё вы ко мне в такую рань пристали? Видите, у человека мигрень. Ему срочно похмелиться надо». «На!» — сдернула с подоконника жбан с рассолом Янка и сунула его в руки страдальцу. «Похмеляйся, да в себя скорее приходи. Не видишь, что ли? Дело против тебя серьезное затевается». «Федот!» поднялся с пола Буйский. «Ежели ты его сейчас не заарестуешь, сам на плаху пойдешь. По закону, в отсутствии царя-батюшки, пока царевич в возраст не войдет, от его имени глава Боярской думы правит». «Тут он прав, боярин», — тяжко вздохнул Федот. «Ты уж не обижайся, но я тебя в тюрьму сопроводить должен до разбора и суда праведного». «Да что случилось-то?» — выпучил глаза Виталий. «Гордон пропал!» — радостно загомонили бояре. «А ты последний, с кем его видели». «Ну и что?» — пожал плечами юноша. «И потом, почему вы за царя должны править, а царица на что? Или Василиса Прекрасная тоже пропала?» «А дело царицы наследников воспитывать, за царевичем Никитой да царевной Аленой приглядывать», — ответил кто-то из бояр. «По законам нашим женщина на престол взойти не могет». «А не зря он о царице-матушке-то вспомнил». «Точно, он ее колдовал. Тут-то она за него горой. Тоже мне, спаситель отечества, с Доном, с Кощеем и прочей нечистью в обнимку по Великореченску расчекает. Он, небось, нехристи обкуренных из тюрьмы и выпустил. Ассасины сбежали, — напрягся Виталик. Это ему уже не понравилось. Смотрите, бояре, вид делает, что не знает, а сам с подельниками-то царя-батюшку, небось, и похитил. Хватит, — рявкнул Буйский. Вяжи супостата, Федот, а сопротивляться будет из всех пищалей поем пали. Сотник в явной растерянности посмотрел на царского сплетника, и вид у него был такой виноватый, что Виталику его стало жалко. — Не дергайтесь, — протяжно зевнул юноша. — Не буду я сопротивляться, сам пойду. — Да ты с ума сошел, — простонала Янка. — На суд, что ли, праведный рассчитываешь? — Не, отоспаться в спокойной обстановке рассчитываю, — честно признался Виталий, выдергивая из перевязи пистолеты и кидая их на кровать. «Но если кто посмеет меня хоть пальцем тронуть», — пригрозил он боярам и стрельцам, — «голову оторву». Юноша поднял с пола шубейку с царского плеча, тряхнул ее, сунул под мышку. «Будет чем накрыться. Ты, Федот, в камеру меня веди, где соломка помягче, и передай всем, чтоб до завтрашнего утра не тревожили». Разбудят раньше времени, прибью. — Сделаю, боярин, — поклонился ему в пояс Федот. — Ну, тогда пошли. Бояре шарахнулись в разные стороны, давая дорогу царскому сплетнику. Воистину царственной, хотя и не совсем твердой походкой, шествовавшему отсыпаться в тюрьму. До тюрьмы царского сплетника везли с шиком. В его собственной карете, украшенной разбитой на две части надписью «Авторикет». Сиденье в ней было такое мягкое, а везли его так деликатно, что он успел заснуть уже на полпути. А потому не слышал ругани бояр с отрядом стрельцов, перегородивших дорогу. «Ничего не знаем», — упрямо твердил чей-то голос. Царица-матюшка приказала вести его прямо во дворец, и вам, бояре, следовать туда. — Я сейчас за царя, — буйствовал боярин Буйский. — Я тебя дам за царя, — резко ответил ему грубый голос войскового воеводы, боярина Кандыбаева. — Уж больно скор ты, боярин, подозрительно скор. Я вот думаю... А не ты ли к делу всему черному руку-то приложил? Не пора ли тебе к малюте на дыбу? — Что? — взревел Буйский. — А ничего. Пока царица-матушка добро не дала, ты есть холоп ее, — натрезал Кандыбаев. — Сотник, заворачивай во дворец. — Есть во дворец, — отрапортовал явно обрадованный Федот. Карету развернули, и она неспешно потрусила в обратную сторону. Следом за ней спешили бояре, на ходу потрясая посохами, а между ними и каретой ехали на лошадях стрельцы, отсекая их от дрыхнувшего внутри кареты арестанта. Царица встретила их во дворе, неподалеку от палат царских. «Как посмели?» «Без моего ведома арестовывать мужа государственного?» — гневно вопросила она бояр. «Как посмели из поминовения выйти? Что, на плаху захотели?» «Царица-матушка, так тать он ведь!» «Ты хоть и царица, а все равно женщина, а женщины, они все без разумения, ничего не понимают. Вон, на карете чего написано? Авторикет!» Он, изверг, супруга твоего верного извел. А помнишь, он вчера схвастался, как легко из клети утить можно. Так оно и получилось. Тати, что царя-батюшку в термах римских убить норовили, с тюрьмы ночью сбежали. Его работа не иначе. Вот с ними он кормильца нашего и порешил. С Кощеем снюхался, с Доном снюхался, тать он, на плаху его вражину. Да ты на одежку его посмотри, пират натуральный. Вы что, с ума сошли, бояре? Голос Василисы подрагивал от ярости. А кто недавно царя-батюшку от верной смерти спас? Вы или царский сплетник? Да он ян-то покушение устроил, небось, чтоб опосля в доверие втереться. А эти байку-то какую вчерась загинал? Черепахи, ассасины опоенные. Какие ассасины? Тюремщиков поутру опоенных нашли, а татей след простыл. Все по-евойному получилось. Ян-то он знак кому-то байкой давал. Начинайте, дескать, у меня все готово. Ян-то и ночью царя-батюшку будем изводить. — Где тюремщики? — хмуро спросила царица. — Здесь, а? Тоже суда праведного ждут. К Василисе подтащили едва держащихся на ногах тюремщиков с мутными глазами. — Как случилось, что тати из тюрьмы сбежали? — спросила их царица. — Мы дверь открыли, — растянул рот до ушей один из тюремщиков. — Они как ломанули, — добавил второй. — Видала, матушка, — завопили бояре. — Все, как царский сплетник баял вчера. — И царя-батюшку он похитил. — Нету кормильца нашего, нету родимого. — Казнить лиходея. «Сначала я хочу царского сплетника услышать», — оборвала увлекшихся бояр Василиса. «Извини, царица-матушка», — поклонился ей в пояс Федот. «Вряд ли от него сейчас толк будет. Он вчера, видать, так хорошо боярство отмечал, что его сейчас лучше не тревожить. Он и в тюрьму-то согласился ехать, чтобы вокруг не галдели». И дали ему толком отоспаться. — Согласился? — невольно усмехнулась царица. — Ну да. А еже, блин, не согласился, плохо бы нам пришлось. — Быть посему, вези его в тюрьму. — Федот, в темницу, самую надежную определи, пусть проспится. И поставь на охрану команду своих самых надежных стрельцов. Никого к темнице не подпускать, кроме меня. Всех, кто к ней приблизится, посмеет в шею гони. — Ну, царица! — застонала боярская дума. — Боярина без царя судить нельзя. А в отсутствии царя его судить можно только полным составом боярской думы, — отрезала Василиса. — А у вас здесь далеко не полный состав. — Так это мы мигом. И боярин должен иметь возможность отвечать на поставленные вопросы, — добавила царица. — Вези его, Федот, в тюрьму. Ты, я надеюсь, все понял? — Все понял, матушка. — Исполнять, — властно приказала Василиса. — Слишком уж ты добрая к татям, царица, — не выдержал боярин Буйский. — Добрая, злая. «Главное, за кем армия?» — мрачно сказала царица. «Казима», — обратилась она к боярину Кандыбаеву, — «поднимай войско. Ежели кто из бояр смуту затеять посмеет, вязать и к малюте в пытошную волочить, либо казнь вершить на месте, без суда и следствия, по законам военного времени, стражи стрелецкой». Повернулась царица к боярину Засечину. «Усиленные наряды на улицах нести. И любую смуту, особливо со стороны бояр...» «Ну, царица-матушка!» Протестующе взревел стрелецкий воевода. «Лишаю тебя воеводства!» Рявкнула царица. «Федот, городскую стражу и разбойный приказ под твою руку отдаю». «Есть!» — вытянулся сотник. А ты, Буйский, чтоб к полудню боярскую думу в полном составе в палатах царских собрал, не соберешь, пеняй на себя. Я не Гордон. Скипетром никого охаживать не буду. Боярскую шапку долой, удел в казну, голову на плаху. Козьма, уделы боярские вложить войсками со всех сторон. — Будет сделано, царица-матушка, — кивнул войсковой воевода. — Без твоего приказа никто из них со своего подворья носа не высунет, кроме тех, кому на заседании боярской думы быть. Но чего ждете? По домам, бояре, вас здесь только к полудню ждут.